Глава 10. На часах было около 8, когда они услышали шум подъезжающей машины. Дронго посмотрел в окно. Очевидно, Рагиб привез Шукуфу, чтобы она успела приготовить и подать завтрак. Увидев, что Джил еще спит, Дронго прошел в ванную комнату, чтобы принять утренний душ. Расхожее мнение, что по утрам нужно принимать холодный душ, было явно не для него. Скорее наоборот. Он привык принимать обжигающий тело душ и никогда не экспериментировал с холодными обливаниями. Даже море, рядом с которым он вырос, казалось ему достаточно прохладным, если температура воды опускалась ниже 30 градусов. Выросший в теплом южном городе, он не любил холодных температур и чувствовал себя достаточно неуютно, когда на улице стояла морозная погода. Выйдя из ванной, он подумал, что у него появилось еще несколько вопросов к хозяину дома. Пока он одевался, Джил проснулась и молча смотрела на него. «Запри за мной дверь», — попросил Дронго, — «и до завтрака не выходи». Она молча кивнула. Он вышел из комнаты и дождался, пока она запрет дверь. Если ключ был вставлен с внутренней стороны, то с внешней замок нельзя было открыть. Дронго прошел по коридору, увидев вышедшего из своей комнаты Роберта в спортивном костюме. «Доброе утро», — пробормотал запыхавшийся Роберт. «Доброе. Совершаете утреннюю пробежку?» — понял Дронго. «Да, я часто бегаю по утрам». Они кивнули друг другу. Дронго прошел к комнате хозяина дома и постучал. Никто не ответил. Он постучал еще раз, чуть громче, снова тишина. Эльбрус либо спал, либо был в ванной комнате. Дронго подумал, что нужно посмотреть в кабинете. Возможно, Алхасов уже прошел туда. Дронго подошел к двери с удивлением, обнаружив, что она приоткрыта. Он вошел в кабинет, бутылка виски все еще стояла на столике перед диваном, и было заметно, что после их разговора хозяин дома не раз к ней приложился. Дронго обошел кабинет, остановился у шкафа, где вчера видел три винчестера, аккуратно стоящих на специальных подставках. Сейчас в шкафу остались только два ружья. Дронго недовольно покачал головой. Вышел из кабинета и снова приблизился к двери спальни хозяина, снова постучал, уже гораздо сильнее, опять никто не ответил. Он начал стучать уже кулаком, когда в коридоре появилась Эсмира в белом банном халате. Она подошла к гостю. «Что случилось?» – спросила она. «Почему он не открывает?» «Не знаю, уже несколько раз стучал». «Папа!» – громко позвала Эсмира, приблизившись к двери вплотную. «Ты меня слышишь?» Прислушались. Тишина. Женщина нахмурилась, достала телефон из кармана халата и набрала номер. Долго ждала. «Не отвечает». Голос ее был не столько испуганным, сколько раздраженным. Открылась дверь соседней комнаты, на пороге появился Салхаб. «Что вы тут шумите?» – недовольно спросил он. «Папа заперся изнутри и не отвечает», – пояснила Эсмира. «Наверное, спит», – равнодушно произнес Салхаб. «Не обязательно будить весь дом. Проснется и откроет». «Ты же знаешь, что он обычно не запирает дверь», – нервно произнесла Эсмира. «Может, сегодня запер», – возразил Салхаб. «Я, например, сегодня тоже заперся». «Папа!» – снова постучала Эсмира. «Не нужно ломать дверь», – посоветовал дядя. «Ты не понимаешь, что я волнуюсь?» Зло пробормотала Эсмира. «Может, залезть через окно с улицы?» – предложила она. «Будешь выбивать стекла? Совсем с ума сошла?» – отмахнулся Салхаб. «Может, он куда-то ушел и запер за собой дверь?» «Он никогда не запирал эту дверь!» – возразила Эсмира. «Тогда ищи своего отца сама!» – посоветовал Салхаб, возвращаясь к себе в комнату и захлопывая дверь. «Больной кретин!» процедила Эсмира. «Всегда так. Ему плевать на всех остальных, думает только о себе. А папа столько для него делает». Она снова набрала номер отца. «Куда он делся?» Явно нервничая, спросила Эсмира. «Подождите», — попросил Дронго, прислушиваясь, и уточнил у Эсмиры. «В спальне есть городской телефон?» «Конечно». «Позвоните на городской. Может, мобильный он куда-то бросил или оставил в карманах брюк?» предположил Дронго. Эсмира снова начала набирать номер. Из-за двери раздалась приглушенная трель звонка. Они внимательно слушали. Вдруг послышался какой-то шум. Телефон звонил достаточно долго, пока, наконец, Эсмира не услышала недовольное рычание отца. «Кто это?» «Слава богу!» – выдохнула Эсмира. «Почему не открываешь? Мы целый час стучим в дверь!» «О чем ты говоришь?» «Открой дверь! Почему ты заперся?» Отец не ответил. Отключился. Через минуту послышались его нетвердые шаги. Наконец он открыл дверь. Эльбрус был в трусах и майке, с помятым лицом и всклокоченными волосами. Увидев Дронго, он буркнул. «Извините». И потянулся к вешалке, на которой висел темно-синий халат. Эсмира и Дронго вошли следом. «Почему ты запер дверь?» — повторила вопрос дочь. «На всякий случай», — мотнул головой отец, усаживаясь на кровать. Очевидно, у него был похмельный синдром. «Я же просил вас вчера больше не пить», — напомнил Дронго. «Я не пил. Почти не пил», — пробормотал Эльбрус. «Ты совсем опустился», — разозлилась Эсмира. «Нам действительно нужно срочно уехать отсюда!» «Мой телефон остался в кабинете», — вспомнил отец. «А я просто заснул. Не нужно так волноваться. Ничего со мной не случилось!» Эсмира ничего более не сказала, повернулась и вышла из комнаты. Алхасов растерянно взглянул на Дронго. «Действительно долго стучали?» «Да». «Ничего не слышал. Крепко спал. Этот виски на меня так подействовал. Может, он вообще был не настоящим. Сейчас столько суррогата готовят». «В любом случае, не стоило так напиваться», — сурово ответил Дронго. «Хорошо, что не забыли запереть за собой дверь. Я так понял, что в вашем доме двери обычно не запираются». «Зачем?» — пожал плечами Эльбрус. Он поднялся, взял бутылку воды и залпом ее выпил. «Дверь в ваш кабинет тоже осталась открытой», — терпеливо продолжал Дронго. «Она всегда открыта. Послушайте, у меня в семье, конечно, не все идеально, но пока ничего не пропадало, и воришек у меня не было. Или в вашей семье вы запираете все двери в комнатах?» «У меня в семье не душили домработницу», — сдержанно напомнил Дронго. «Да», — согласился Эльбрус, усаживаясь на кровать. «Действительно, на меня это плохо подействовало». «Вчера вы были в кабинете, когда я уходил», — напомнил Дронго. «Видимо, еще выпили. А потом пришли сюда и заперлись изнутри. Вы брали винчестер из кабинета?» «Нет, конечно, не брал. Зачем мне это нужно было делать?» «Там в оружейном шкафу осталось только два винчестера», — спокойно пояснил Дронго. «Как это два?» — нахмурился Алхасов. «Там три ружья». «Уже два», — возразил Дронго. «Можете сами проверить». Хозяин дома поднялся и поспешил в свой кабинет. Дронго отправился следом. Эльбрус, как вкопанный, остановился перед оружейным шкафом, все еще не веря своим глазам. Он растерянно оглянулся по сторонам, взглянул на Дронго. «Куда оно делось?» — почему-то шепотом спросил он. «Это я хотел узнать у вас». «Откуда я знаю? Вчера здесь было три ружья. Вы же видели!» «Кто-нибудь раньше брал их без вашего разрешения?» «Нет. Без моего разрешения никто. И вообще, их брал только Роги перед тем, как мы отправлялись на охоту». «Может, и сейчас он взял винчестер?» «Без моего разрешения? Не предупредив меня? Это невозможно». «В вашем доме может произойти все, что угодно. Разве вы этого еще не поняли?» «Не нужно так говорить. Никто не посмел бы войти в кабинет и взять ружье без моего разрешения». «Но его нет». «Надо вспомнить. Я не все помню. А может, это я сам взял его?» «Тогда вернитесь и посмотрите в спальне», — посоветовал Дронго. Алхасов кивнул и пошел в спальную комнату. Дронго осмотрел шкаф. Следов взлома не было. Кто-то просто открыл дверцу и вытащил ружье. На столике под салфеткой лежал забытый телефон Эльбруса Алхасова. Его Дронго не заметил, когда заходил сюда в первый раз. Дронго достал носовой платок, чтобы не оставлять свои отпечатки. Проверил последние звонки. Среди входящих несколько звонков от дочери, когда она стучала в дверь спальни отца и пыталась ему дозвониться. Но что странно, был один исходящий звонок, сделанный всего 20 минут назад. Кто-то звонил с этого телефона Рагибу. На дисплее высветились его имя и номер телефона. Эльбрус не мог этого сделать. В это время он был заперт в спальне. Дронго положил телефон на место. Услышал приближающиеся шаги, снова вбежал Алхасов. «Там нигде нет ружья», — — взволнованно сообщил он. «Это чья-то глупая шутка. Зачем понадобилось забирать мой винчестер?» «Ружье было заряжено?» — уточнил Дронго. «К сожалению, да». «Его взял кто-то из членов вашей семьи. Никто чужой этого сделать не мог. Эсмира умеет обращаться с ним?» Алхасов вздрогнул. «Почему вы решили начать с нее?» Чуть заикаясь, спросил он. «Это случайный выбор?» «Нет. Она два раза была со мной на охоте, но не любила стрелять, хотя я ей показывал». «Надо собрать всех мужчин в вашем доме, сына, брата, зятя и расспросить каждого». «За завтраком я соберу всех и выясню, кто это посмел сделать», — повысив голос, жестко пообещал Эльбрус. «Роберт бывал с вами на охоте?» «Нет. Теперь я должен подозревать всех, кто в доме. Мы найдем винчестер и узнаем, кто его взял. Хотя непонятно, почему без моего разрешения». «Алиана, вы показывали ей свою коллекцию?» «Обычно мужчина пытается произвести впечатление на женщину, показывая свою коллекцию оружия. Может, вы брали ее на охоту или показывали, как обращаться с оружием?» «Да», — недовольно ответил Алхасов. «Брал и показывал. Теперь вы думаете, что это она вытащила ружье?» «Просто перечисляю всех, кто находится в доме. Шукуфа могла его вытащить, чтобы протереть от пыли, не так ли?» «Никогда. Она даже боялась прикасаться к оружию», — ответил Эльбрус. «Пыль протирал я лично. Черт побери, кто мог это сделать?» «Вы сказали, что ваша дочь не умеет обращаться с оружием, хотя вы пытались ее научить. То есть она могла запомнить, как снимать с предохранителя, передергивать затвор, целиться и нажимать на спусковой крючок?» «Гипотетически, да». «Я обратил внимание на ее натренированные ноги. Она занималась каким-то видом спорта?» «Теннисом. Она даже принимала участие в международных соревнованиях». «Получается, что кроме Рагиба, никто и никогда не вынимал оружие из шкафа. Это делал только он, причем по вашему указанию». «Да. Он выносил оружие в машину, когда мы собирались на охоту. Давайте-ка я ему позвоню и спрошу». Он протянул руку к телефону, Дронго только успел крикнуть «Не трогайте!» «Почему?» – отдернул руку Эльбрус. «Кто-то уже звонил с вашего телефона Рагибу. Примерно полчаса назад. Видимо, как раз перед тем, как забрать ружье из шкафа». «Звонили с моего телефона? Зачем? У всех в доме есть по 2-3 телефона». «Посмотрите сами», – предложил Дронго, обернул телефон платком и поднес экран к глазам Эльбруса. Алхасов прищурился. Видимо, он уже начинал плохо видеть без очков. Сказывался возраст. «Да», — сказал он, — «кто-то звонил Рагибу». И в эту секунду издали донесся приглушенный хлопок. Дронго и хозяин дома посмотрели друг на друга. «Вы слышали?» — неуверенно спросил Эльбрус. «Это звук выстрела. Идемте». Дронго поспешил к лестнице. Алхасов побежал следом. «Странно, что никто не выбежал в коридор», — подумал Дронго. «Неужели кроме нас никто не услышал выстрел?» Они выбежали из дома и увидели стоящего у крыльца Керима. «Ты слышал выстрел?» — спросил отец. «У пруда, в той стороне», — пояснил сын, показывая рукой. Уже втроем они поспешили в сторону пруда. Эльбрус задыхался. Было видно, насколько он встревожен. Они добежали до пруда и тотчас увидели лежащее в кустах ружье. Это был тот самый исчезнувший винчестер. Эльбрус попытался его взять, как Дронго перехватил его руку. «Не трогайте! На нем могут быть отпечатки!» Дронго наклонился к ружью. «Стреляли из него. Вы чувствуете запах пороха? Из ствола идет дымок!» «В кого?» – выдохнул Эльбрус. «В кого стреляли?» «Давайте осмотрим все вокруг!» Дронго первым кинулся к пруду, подошел ближе к воде. Ему с трудом удалось сдержаться от восклицания. Следом за ним к пруду подбежали Эльбрус и его сын. В пруду плавало тело. Лицом вниз. Вокруг разрасталось бурое пятно крови. По всей видимости, человек был мертв. «Господи!» – пробормотал Алхасов. «Только не это!» Дронго шагнул в воду, подтянул тело к себе. Керим помог ему вытащить труп на траву. Вдвоем они перевернули его. Это был Рагиб. Выстрел разорвал ему грудную клетку и опрокинул в пруд. «Вот так», — негромко прокомментировал циничный Керим. «Сегодня мы будем прощаться и с нашим верным Рагибом». «Замолчи!» — крикнул отец и тише добавил. «Заткнись». Со стороны дома уже бежали Роберт и Эльнур. Подбежали, замерли ошалевшими глазами, глядя на убитого. «Вот так, ребята», — суровым тоном произнес Эльбрус. «У нас очередное убийство. Клянусь Аллахом, я узнаю, кто это сделал». Некоторое время все четверо мужчин молчали. «Странно, что сюда не прибежал Салхаб», — подумал Дронго. «Неужели он ничего не слышал?» Эльбрус звонил охранникам. Было настолько тихо, что можно было слышать доносившийся из трубки голос дежурного. «Нет, мы не спим, хозяин. Нас вчера предупредили из полиции, чтобы мы усилили бдительность. Мы все на месте, никто никуда не отлучался». «Кто входил на территорию за последний час или два?» — спросил Алхасов. «Никто не входил, только приехал Рагиб и привез Шукуфу». «Это точно?» «Конечно, у нас есть видеозапись». «Вы не слышали выстрела?» «Что?» — не понял охранник. «Ясно». Поморщился Эльбрус и отключил телефон. «Они ничего не видели и не слышали. Все как обычно. Просто идиоты. Зачем я плачу этим кретинам, если они ничего не слышат? Керим, проверь калитку». Сын кивнул и пошел в обход пруда, углубляясь в заросли. «У вас слишком большая территория», — попытался успокоить хозяина Дронго. «От того места, где дежурит охрана, до пруда приличное расстояние. А если еще и ветер в сторону леса, не всякий сможет расслышать выстрел. Лучше подумайте, кто мог взять этот винчестер». «Будет лучше, если об этом подумаете вы», — огрызнулся Алхасов. Было понятно, что он не в себе. «В конце концов, это ваша работа». «А я думал, что я ваш гость», — сурово отрезал Дронго. «Извините», — пробормотал Эльбрус. «Конечно, я веду себя глупо. Простите еще раз. Кто же мог его забрать? Постойте». Вдруг осенило Эльбруса. «А что, если Рагиб сам взял ружье и сам застрелился?» «Нет», — возразил Дронго. «В него стреляли с расстояния нескольких метров. Не меньше пяти. И там же бросили ружье. Это точно не самоубийство». «Лучше бы это было самоубийство», — пробормотал сквозь зубы хозяин дома. Появился Керим. Он сохранял на лице тоже равнодушно-пренебрежительное выражение. «Калитка закрыта изнутри», — сообщил он отцу. «Значит, никто не выходил наружу». Алхасов хмуро взглянул на него, перевел взгляд на Эльнура и Роберта, затем посмотрел на Дронго. «И кого мы теперь должны подозревать? Охранники говорят, что сюда приехали только Рагиб и наша кухарка. Вы думаете, что его могла застрелить Шукуфа?» «Я же сказал, что пока ничего не знаю». «В доме остались еще три женщины и мужчина», — напомнил Эльбрус, «если не считать вашей супруги. И мы четверо. Можно, конечно, предположить невозможное, что кто-то из охранников зашел в дом, взял мой винчестер, пошел к пруду, застрелил Рагиба, а потом, как ни в чем не бывало, вернулся в дежурное помещение к воротам». «Сделать это незаметно для других охранников невозможно», — покачал головой Дронго. «Надеюсь, на ружье остались отпечатки. Хотя надежда очень слабая. Убийца не так глуп, чтобы подставиться на таких очевидных вещах». «Нужно снова звонить в полицию», — зло пробормотал Алхасов. «Пусть снимут отпечатки, и мы, наконец, узнаем, кто решил устроить охоту на моих сотрудников у меня в доме».